В этом году небесная сила Эли составила 270 баллов. Это было достигнуто благодаря огромному богатству, которое он накопил, и различным каналам. Деньги могут сделать многое. Еще 5 лет. В земле Грассе было построено огромное здание, похожее на сигнальную башню. Это был инструмент, используемый для повышения надежности гадания, и он стоил миллионы магических камней. Потратив большое количество жизненных очков, Илай наконец лучше понял силу Нира. Успешность составила 7 баллов. Это также был первый раз, когда Эли знал, что сила Нирона была настолько ужасающей, намного превосходящей среднестатистического чернокнижника пятого круга на полшага. В этом году небесная сила Эли составила 274 балла. В этот момент его анализ небесного тела и аватара родословной достиг 50%. Он быстро развивался. Эли также вложил много ресурсов и магических камней. Конечно, это было не единственное. В этот момент, будь то воздушный корабль или хранилище инструментов мага, он, можно сказать, был огромен. Как будто к войне готовились. Эли все еще тихо развивался. В этот момент он больше не исследовал сердце бездны. Поскольку он уже определил наличие проблемы, в этом не было необходимости. Однако он специально наблюдал за их передвижениями и тайно отключал многие из их ресурсных каналов. Из-за этого у сердца бездны в последнее время были большие проблемы. Они были расстроены, но Эли был счастлив. Еще 10 лет. Анализ небесных и родословных достиг 75% и 76% соответственно. Прогресс Свивики впервые превзошел прогресс Эли. После десятилетий развития башня родословной теперь была лишь слабее сердца бездны. Как раз в тот момент, когда Эли подумал, что год будет нормальным, что-то произошло. Западные регионы снова потрясли. Бездна погрузилась в хаос, и большое количество демонов вырвалось из-под печати. Город Рассвета понес бесчисленные потери. Сердцу бездны хаоса потребовалось 3 дня, чтобы успешно подавить демонов. Эли получил новость в тот же день, и когда он увидел новость, он стал бдительным. Печать бездны была важной причиной для того, чтобы большое количество демонов в бездне не могло выйти в полную силу. Это также была очень большая формация заклинаний, оставленная магами, когда они уходили. Он мог восстанавливать себя и поглощать энергию из родословной мертвых демонов и природы, чтобы поддерживать себя. Проблем не было тысячи лет, но в этом году возникла проблема. И западные регионы, и другие места уделяли пристальное внимание. К счастью, в итоге вопрос разрешился гладко, позволив всем вздохнуть с облегчением. Однако Эли это не волновало. Он заметил, что все колдуны из других сил погибли в городе Рассвета. Это не казалось чем-то большим, но Эли подумал о другом. Возможно, они хотели сделать что-то еще, когда за ними не следили. Конечно, это было всего лишь предположение, но Илай все еще был в состоянии повышенной готовности. Конечно, он уже не так нервничал, как раньше. Его небесная сила накопилась до 285 единиц. Возможность победить Нира составляла уже 9 очков, а Туманный вовсе дошел до 18 очков. Однако, если бы он был рядом с городом родословной, он мог бы даже в наибольшей степени использовать силу веры, что еще больше увеличило бы его силу. Даже если он не сможет победить Нирона, вероятность того, что он умрет на месте, будет значительно снижена. Конечно, это была лишь догадка Эли, и предсказать будущее со стопроцентной уверенностью было невозможно. Поэтому выбор Илая состоял в том, чтобы распространять новости через особняк очарования, кое-что о сердце бездны. Месяц спустя. Сердце бездны. Блин. Нерон ударом кулака разнес стол в порошок, и его глаза покраснели. Туман, тоже находившийся недалеко от своей комнаты, не сказал ни слова, только стиснул зубы. «Милорд, мы ничего не знаем о предназначении особняка очарования. Однако многие фракции уже прибыли в сердце бездны, чтобы проверить это дело. Я уже всем перезвонил и отменил наш первоначальный план». Спустя более 10 секунд Туман посмотрел на Нира и подавил свой гнев. Услышав это, Нерон тоже вздохнул и почувствовал себя бессильным. «Туман, как ты думаешь, кто это сделал?» Вдруг Нерон взглянул на Тумана. Туман тоже был очень прямолинеен. «У меня есть несколько подозреваемых. В первую очередь, силы в центральном районе. Они всегда хотели, чтобы мы присоединились к совету чернокнижников. Возможно, они клевещут на нас. Во-вторых, это могут быть некоторые из наших предыдущих ошибок. Наконец, есть Эли из Блаодлинитвер. Несмотря на то, что восьмирукий нога был очищен, от него действительно остались следы. Да, сэр». Туман кивнул и вышел из дома. После того, Как он ушел, Туман снова услышал звук разбитых вещей. Серебряный глаз Элли наблюдал за всем. Элли не получил никакой более ценной информации, но этого было достаточно. По крайней мере, это могло бы сохранить все стабильно на десятилетия. Терпение. Элли счастливо вернулся в башню. Время было беспощадно даже для Элли. 22 года спустя, когда Элли почувствовал 300 единиц небесной силы, он понял, что наконец-то вступил в новую стадию. Пик четвертого круга. Элли глубоко вздохнул и почувствовал себя очень беззаботно. В этот момент его шансы победить Тумана выросли до 20 очков. Даже Нира набрал 13 очков. Хотя официально он еще не достиг пассивной стадии, он уже достиг уровня силы пассивной стадии. В конце концов, он развивал свою силу и как маг, и как колдун. За эти 22 года произошло многое. Один из раз трещина в бездне открылась на западе Западной области, в необитаемой местности. К счастью, Элли вовремя обнаружил и запечатал его. После этого инцидента у различных фракций появилось множество мнений о сердце бездны. Это произошло потому, что за последние несколько сотен лет не было никаких проблем с сердцем бездны. Однако всего за 70 лет произошло 3 крупных инцидента. Это заставило многие фракции указывать пальцем на сердце бездны. Сердце бездны тоже было очень подавлено и сбито с толку. Однако чего они не знали, так это того, что все эти негативные новости на самом деле были подстроены или втайне. Конечно, Элли знал, что рано или поздно его обнаружат, но рано или поздно ему предстояло столкнуться с врагом, так что сказать было особо нечего. В этот момент у него были силы, поэтому он совсем не боялся. Конечно, были еще две важные причины. Один был связан с законом тени. Хотя он все еще не избавился от черного тумана, 60 лет прямого опыта дали ему более глубокое понимание закона тени. Он мог даже испытать неописуемое чувство в небесном великом солнце. Пока он продолжает наблюдать и понимать, он рано или поздно перейдет к полушагу пятого круга. Конечно, это может занять некоторое время. Тем не менее, его теневое волшебство немного улучшилось, и оно немного отличалось от обычного пика сияющего солнца. Был и второй, который заключался в том, что анализ небесного тела и аватара родословной уже давно достиг 100%. Эксперимент вступил в завершающую стадию, которая заключалась в том, чтобы найти конечную точку баланса, точнее, точку трансформаций, и найти общее между ними. Элли тратил на это около 10 часов в день, и это продолжалось уже 10 лет. Это было трудно, но Элли уже прозрел. В это время эксперименты над Артисом ставились каждый день. Он был немного занят, но его изучали. За последние 60 лет Элли вложил в этот эксперимент почти 100 миллионов долларов. Каждый год вкладывалась большая сумма денег. Около 30% богатства Блаодли Нитавер было потрачено на этот эксперимент. В этом эксперименте приняли участие более 10 000 человек. Хотя ему еще предстояло добиться успеха, он уже чувствовал надежду на будущее. Но, боюсь, осталось не так много времени. Сердце бездны ведет очень тщательное расследование. Боюсь, что-то уже произошло. Элли глубоко вздохнул, подошел к окну волшебной башни и выглянул наружу. За окном зелень была зеленая и чрезвычайно радовала глаз. В углу потягивалась гидра, продвинувшаяся до лучезарного солнца 10 лет назад. Неподалеку Никола, который также достиг сияющего солнца, изучал свою магию души. Еще дальше Дилан и Хилл были на вершине третьего круга. Хотя Элли дал Дилану много ресурсов, Элли не очень хорошо разбирался в жизни машин. Хотя он заплатил много ресурсов, он не продвинулся успешно. Холм, с другой стороны, был слишком большим и не соответствовал требованиям для продвижения. За прошедшие годы, хотя Дилан не продвинулся вперед, Элли все же смог доставить его в различные регионы западного региона с помощью своей силы. Однако он так и не нашел ничего. Конечно, это не вина Элли. Он ограничивался севером и востоком. Юг был областью сердца бездны, так что он ничего не мог сделать. Так что, если ничего не пошло не так, Элай догадался, что ключ к истинному телу Дилана находится в сердце бездны. Сердце бездны. Почему кажется, что все связано с ними? Подсказки к серой башне, стабильная среда, все. Почему должно быть так? Я просто хочу медленно становиться сильнее и развиваться в мире. Почему меня всегда останавливают люди или группировки? Элли был немного тронут, но уже не так нервничал, как раньше, потому что у него было гораздо больше козырей, чем 60 лет назад. Помимо того, что было на поверхности, там также были инструменты военной магии, которые хранились для десятков войн, магические посохи, которые Элай превратил в посохи, сила веры, подчиненные Гринфилда и десятки гигантов четвертого круга, которые он имел, превратился в нежить из мира горных гигантов. Элай даже подсчитал, что их шансы на победу над сердцем бездны могут достигать 70-80%. Этого недостаточно. Мне нужно больше защиты. Элай не расслабился из-за этого. Напротив, он стал более осторожным. Шанс на победу в 70-80% ничем не отличался от поражения. Не было никакой разницы. Лучше всего пробить полшага к пятому кругу. Во-вторых, мне нужно как можно быстрее найти точку равновесия. Однако одного Артиса явно недостаточно. Мне нужно больше драконов. Конечно, третий, найти дракона пятого круга на полшага, чтобы сразиться с ним. Мне нужно заранее ознакомиться с этим уровнем. Лучше, если это будет до войны с сердцем бездны. Элай продолжала ворчать. Однако он знал, что его идеи по-прежнему очень хлопотны, и ни одна из них не может быть легко реализована. Ему нужна была возможность. Даже Элай не мог найти подходящую цель, что делало его еще более беспомощным. Кто может подарить мне полушаговое существо пятого круга? Элай молился в своем сердце. Па. В дверь внезапно постучали. Элай в замешательстве повернул голову и услышал настойчивый голос из-за двери. «Брат Элай, случилось что-то плохое. Произошло что-то важное. Время вернулось на день назад. Зеленое поле, территория клана дракона. Король синих драконов, Сайс, с закрытыми глазами спал в огромном лесном озере, погрузившись в него, как ослепительный сапфир. Рев. Внезапно раздался отдаленный рев дракона. Под рев этого дракона окружающий воздух рябил во все стороны. Сайс вдруг открыл глаза, и его огромное тело мгновенно вырвалось из воды. Его голова дракона смотрела в глубины драконьей расы неподалеку, и на его лице появилось взволнованное выражение. Король драконов проснулся. Глаза Сайса загорелись, а драконьи крылья, светящиеся голубым светом, расправились из-за его спины. Он мягко взмахнул ими, и его огромное тело взмыло в воздух, летя к источнику звука. Он был не единственным. В этот момент небо было заполнено драконами, один за другим. Как и он, все они летели к источнику звука. Сайс увеличил скорость. В мгновение ока он пересек эту область и вошел в бесплодную местность. Воздух здесь был очень горячим, а сердцевиной этой жаркой области была огромная гора. Гора достигала 1000 метров в высоту. Даже в зеленых полях такая гора была редкостью. Гора была покрыта красновато-черными трещинами. Даже скалы растаяли, образовав вокруг него огромное лавовое озеро. Однако после того, как Сайс прибыл в этот район, он не обратил на это никакого внимания. Вместо этого он уставился на огромную фигуру, закрепившуюся на горе. Это был гигантский дракон длиной более 1000 метров, покрывавший всю горную вершину. Его огромные драконьи крылья были длиной в сотни метров, как крылья, закрывающие небо. Алые чешуйки на его теле мерцали неповторимым блеском, и каждая чешуя достигала нескольких метров в длину. В этот момент этот гигантский дракон стоял на высокой горе. Его малиновые глаза спокойно смотрели в землю. Он смотрел на 1000 гигантских драконов на земле. Все они были членами расы гигантских драконов. Сайс был очень быстрым. В мгновение ока он оказался у подножия горы и предстал перед драконом. Он опустил голову и сказал: «Мастер Джованни, наконец-то вы проснулись». Увидев Сайса, Джованни посмотрел на своего верного подчиненного, но тут же изобразил недоумение и спросил: «Куда делся Артис?» Артис, услышав это имя, Сайс был ошеломлен. Потом он понял, что не видел этого парня почти 50 лет. «Милорд, я был в глубоком сне, так что не знаю, но в последний раз я видел его 50 лет назад, и он как будто не приходил». Сайс огляделся, но не увидел этого знакомого лица. Услышав его слова, тело Джованни, которого называли королем драконов, быстро сгорело слоем палящего пламени. Даже Сайс не выдержал. Он знал, что это было частью законов огня, которые его учитель постиг после перехода к полушагу пятого круга. Это было совершенно не похоже на обычное пламя. В чем дело? Увидев короля драконов в таком состоянии, Сайс явно понял, что что-то не так. У Артиса была другая личность, и он был сыном и единственным потомком этого лорда перед ним. Я чувствую, что он в настоящее время находится в тюрьме. Кажется, он на юге зеленых полей. Джованни закрыл глаза и на мгновение почувствовал. В следующую секунду он открыл глаза. Казалось, в его глазах горит пламя. В тюрьме Сайс тоже был в шоке, и его рот был широко открыт. «Тогда что нам делать, милорд?» — быстро спросил Сайс, но все равно немного растерялся. Сказав это, король драконов Джованни взмахнул своими огромными крыльями. С двумя порывами ветра его огромное тело взмыло в небо. На земле все взрослые гигантские драконы издавали драконий рев. В их глазах мелькнуло возбуждение, а затем они взлетели один за другим. Среди них было более 100 гигантских драконов четвертого круга, а самым низким был третий круг. Синий дракон Сайс ошеломленно смотрел на все это. Поколебавшись мгновение, он быстро последовал за ним. Почти 500 гигантских драконов расправили крылья и полетели, словно стихийное бедствие. Под предводительством тысячеметрового гигантского дракона они могучим образом покинули территорию дракона. Юг. Что? Раса драконов движется на юг. В башне Эли поднял брови. Он услышал новость, которую ему только что сообщила Вивика. Это было с Зеленого Поля. Да, его обнаружила семья Амины. Они обнаружили, что драконы в глубине Зеленых Полей взбунтовались. Их вел тысячеметровый дракон на юг, прямо сказала Вивика, но ей все же удалось сохранить спокойствие. Тысячеметровый дракон, горло Эли слегка шевельнулось. Эта длина даже превзошла длину Артиса. Это не мог быть дракон пятого круга, верно? Он немедленно вынул кости и бросил их один раз. Кости катились и, наконец, остановились на 17-й позиции. 17, половина пятого круга. Увидев число, Илай немного расслабился и сразу же отказался от идеи побега. Однако полшага дракона пятого круга, направляющегося на юг, означало, что этот вопрос определенно не был тривиальным. Тем не менее, это также была возможность для него. Так уж получилось, что его эксперимент зашел в тупик, и ему нужно было больше драконов, чтобы провести эксперимент. Это также была хорошая возможность проверить разницу между полушаговым драконом пятого круга и его пиковым драконом четвертого круга. Две птицы с одним камнем. Конечно, все это должно было находиться в пределах досягаемости башни родословной. С помощью силы веры он мог гарантировать, что сможет подавить дракона на 100%. Прошло много времени с тех пор, как я принимал меры лично. Тем более, что сцена большая. Боюсь, я смогу собрать еще одну волну очков веры. Четвертая метка еще не заполнена. Эли потянулся, обнажая жемчужно-белые зубы. Он даже ждал этого. Видя предвкушение на лице Эли, выражение лица Вивики было странным. Разве он не должен беспокоиться в это время? Передайте мой приказ. Скажи Амине, чтобы не останавливала их. Я сам с этим разберусь. Эли сказал Вивике. Да, сэр. Вивика кивнула. Только тогда она поняла, что Эли хочет драться лично. Прошло много времени с тех пор, как она видела, как Илай сражается. Ей также было очень любопытно, насколько сильным был брат Эли. Как они вдвоем обсуждали в лаборатории недалеко от земли Грасси. Дракон Артис внезапно открыл глаза. В этот момент в его тело были вставлены десятки трубок, по которым текла алая кровь. Однако в данный момент у него не было времени беспокоиться об этом. Он только дрожал от волнения. Он почувствовал это. Его отец проснулся и летел к нему на большой скорости. Есть надежда. Слезы навернулись на глаза Артиса, и он почувствовал, что все ближе и ближе приближается к свободе. Драконы никогда не будут рабами. Ни еды, ни жилья. Зеленая граница поля. Селона пряталась в пещере далеко от города, глядя на городскую стену неподалеку. В этот момент городская стена была почти полностью пуста. Его никто не охранял. Все чернокнижники должны были срочно эвакуироваться. Клан колоссального дракона – это фракция уровня повелителя на зеленых полях. Их боевая сила мощна, и они находятся на совершенно другом уровне, чем внешний регион и даже внутренний регион. Селона опустил голову и пробормотал информацию об этой расе. Чем больше он думал об этом, тем больше был потрясен. Еще больше он был потрясен тем, что раса драконов отправится на тысячи миль к югу. Пока он размышлял, он, казалось, что-то почувствовал и посмотрел вдаль. Внезапно издалека пролетело темное облако, покрывавшее землю. Нет, это было не темное облако, а сотни гигантских драконов. Их около 500, каждый из них не менее третьего круга, с размером тела от 50 до 60 метров. Есть еще более небесные, все они размером в сотни метров. Боюсь, их больше 100. Среди них, вероятно, от 20 до 30 на уровне лучезарного солнца, и почти 10 из них на пике уровня лучезарного солнца. Конечно, впереди еще и тысячеметровый дракон. Я думаю, что даже сильнее. Чем больше Салона смотрел, тем больше он был шокирован. Ему даже было трудно дышать. Слишком много, слишком сильно. Даже первоклассные силы не посмеют легкомысленно отнестись к этому числу, не говоря уже о второсортных. Дракон взревел, когда прибыл. Он не разрушил город, а пролетел мимо него без оглядки. Тем временем Селона опустил голову, потому что понял, что на этот раз был слишком безрассуден. Он даже смутно видел, что дракон во главе словно взглянул на него, отчего у него промокла спина. Однако дракон, похоже, не заботился о нем и продолжал лететь вперед. Через несколько секунд, увидев, что драконы уходят, Селона прислонилась к стене позади него. «Сэр Эли, хотя они пережили катастрофу, их больше беспокоило будущее семьи Амины. В этом направлении целью расы драконов, вероятно, была башня родословной. Сможет ли Милорд действительно победить этих гигантских зверей?» Селона чувствовала, что дорога впереди размыта. «Милорд, только что там прятался человек-небожитель. Разве мы не должны убить его?» В небе синий дракон Саис с любопытством спросил короля драконов Джованни. Джованни повернулся, чтобы посмотреть на него, и сказал: «Не создавай проблем. Наша цель на этот раз – спасти Артиса и показать нашу стойкость. Не нужно создавать проблемы. В конце концов, даже если бы маги ушли, все равно остались бы могущественные чернокнижники». «Да, сэр», – Саис кивнул. «На самом деле, они слишком много думали. Когда могущественная раса драконов летела по небу, ни одна фракция в западных регионах не осмелилась бы их остановить. Даже второсортные силы засунули головы под штаны, позволив гигантскому дракону растоптать их достоинство. Однако вскоре они, к своему удовольствию, обнаружили, что пока они не преградят путь, эти драконы не нападут. Примером этого может служить фракция 2-го уровня, которая случайно заблокировала путь дракону. Как и ожидалось, фракция была мгновенно разорена драконами, и в мгновение ока фракция, преградившая путь, была уничтожена. По прошествии времени, все фракции также обнаружили проблему. Хотя эти драконы иногда останавливались, их направление было очень ясным. Это была башня родословной. Это открытие потрясло весь западный регион, а также породило множество идей во всех фракциях. Святая башня. Мастер пагоды Священный Меч слушал информацию, которую рассказал ему его подчиненный, и выражение его лица становилось все более и более серьезным. Как могла башня родословная оскорбить драконов в зеленых полях? Эти чужеземные расы никогда не выходили из внешнего мира. Какова причина? Святой Меч нахмурился, чувствуя себя крайне обеспокоенным. Враг на этот раз был слишком силен, и их противником была башня родословной. Это означало, что одна из двух сторон понесет большие потери, либо другая будет уничтожена. Было бы хорошо, если бы драконы отступили, но как только башня родословной будет разрушена, это станет тяжелым ударом для западных регионов. Как экономический центр западных регионов, это было не шутка. Как только он будет уничтожен, пострадают бесчисленные силы. И еще одна важная причина заключалась в том, что Илии спас их раньше. «Передайте мой приказ, немедленно отправляйтесь оказывать поддержку. Нам еще нужно успеть на эту дистанцию». Святой Меч встал и сказал с серьезным взглядом: «Да, сэр». В то же время, две другие силы в восточной части западного региона, семья Сумеречной Ящерицы и семья Морского Демона, также вызвали огромный переполох. Семья Сумеречных Ящериц. Глава семьи, Цигумарк, нахмурился и сказал своим подчиненным: «Расстояние слишком большое, мы не будем их поддерживать. Я не думаю, что Блаодлинитвер победит. Раса драконов слишком сильна. У них даже есть полушаговый дракон 5-го круга. Если моя догадка верна, то с башней родословной будет покончено. Помощь безнадежной семье только поглотит наши блага». «Да, сэр». Подчиненный кивнул и ушел. Клан Сирены. Вики Хейли тоже нахмурилась и не могла не вздохнуть. Она думала о том, должна ли она поддерживать их или нет. «Сэр, семья Сумеречных Ящериц вообще не собирается поддерживать башню родословной. Похоже, они отвели свои силы», — сообщил чернокнижник. «Что?» — Вики нахмурилась, но не ответила. С тех пор, как в прошлый раз, башня родословной установила связи с несколькими другими силами. Большое количество редких товаров также позволило их войскам получить определенный уровень улучшения. Можно сказать, что все они были людьми, получившими огромную выгоду. Однако решение Сумеречной Ящерицы в этот раз ничем не отличалось от предательства. Должны ли они сделать такой же выбор? Ведь противник действительно был силен. Подумав больше 10 минут, Вики наконец вздохнула и махнула рукой. «Приготовьтесь к подкреплению. Господь спас нас раньше, поэтому мы не можем бросить лорда во время кризиса». «Да». Чернокнижники с обеих сторон быстро собрались и покинули свои районы. Патриарх семьи Сумеречных Ящериц только презрительно улыбнулся, Когда услышал это, он не был оптимистом в отношении будущего башни родословной. Вперед! В любом случае, если несколько сил будут повреждены, он будет единственным победителем. Сердце бездны. Хотя зеленое поле было слишком далеко отсюда, новости все равно распространялись быстрее, чем движение драконов. «Сэр, вот что случилось». Туман улыбнулся Нерону. «Хорошо, хорошо, хорошо. 1000-метровый гигантский дракон. Его сила, наверное, уже в полшага пятого круга или бесконечно близка. Элли определенно не подходит для этого. Этот чертов парень наконец-то умрет». Нерон счастливо улыбался, не скрывая своей ненависти к Элли. Недавно они провели расследование и обнаружили, что почти каждый план, который был уничтожен или заблокирован, имел какое-то отношение к башне родословной. Хотя они не могли быть уверены, они определенно были связаны с ними. Если это было правдой, это означало, что это определенно было под руководством Илья. Увидев улыбку Нера, Туман тоже счастливо улыбнулся и сказал: «Если башня родословной будет разрушена, тогда мы сможем продолжить наш план. Из-за них мы задержались на десятилетия. Ладно, подождем хороших новостей». Нерон кивнул. Туман тоже ответил парой слов и ушел. Однако на этот раз он не слышал звука разбитых вещей позади себя. Вместо этого он услышал громкий смех. Он был очень счастлив. Пока дракон летел, бесчисленные силы собрались у башни родословной. В этот момент башня родословной была похожа на одинокого волка, на которого напал тигр. Остальные были животными, наблюдающими за окрестностями. Были летучие мыши, которые хотели пить кровь, стервятники, которые хотели есть мясо, и даже бывшие члены клана, которые хотели помочь. Все ждали. В это время раса драконов, пересекшая тысячи гор, наконец прибыла к месту назначения, башни родословной. Рев дракона разносился по голубому небу. Король драконов Джаван не опустил голову и посмотрел на город вдалеке. «Мы очень близко к Артису». Джаван не сказал, как он летел. Услышав его голос, глаза других драконов загорелись. «Достигли ли они наконец места назначения? Ускоряйтесь!» Джаван не закричал и снова ускорился. Остальные драконы последовали за ним. Сайс тоже ускорился, чтобы догнать. Он опустил голову и посмотрел на город неподалеку. Там была огромная человеческая статуя высотой в десятки метров. Его тусклые глаза смотрели прямо перед собой, сияя на солнце, как будто он наблюдал за ними. Насколько быстрыми были драконы? Через 3 часа. Когда могучие драконы прибыли за пределы города родословной, весь город мгновенно погрузился во тьму. В небе тысячеметровое огромное тело Джаван не излучало палящий зной, словно новое солнце. Сотни драконов позади него тоже опустили головы, чтобы посмотреть на город родословных неподалеку. Окружающие стихии собрались, как буря, как океан. Перед этими огромными войсками относительно большой город родословный был похож на детскую игрушку. «Артис здесь?» Саис с любопытством посмотрел на родовой город и спросил. «Да, я чувствую здесь ауру его родословной». Джаван не моргнул толстыми веками и уставился на далекий город, вернее, на долину за городом. Он был уверен, что Артис здесь. Казалось, что он был заточен в долине. Казалось, что его похититель был могущественным колдуном. Однако в его присутствии сегодня им пришлось расплачиваться за свою глупость. Его тело постепенно охватило пламя. Цвет пламени был глубоким, как самая горячая лава. Оно обернулось вокруг его тела, как мантия или корона короля драконов. Даже глаза покраснели. Он опустил голову и посмотрел на долину вдали. «Человек, отдай Артиса!» На земле. Все колдуны смотрели на эту сцену в изумлении. Весть о вторжении драконов уже распространилась, но никто не ожидал, что катастрофа обрушится на их головы. Почему такая могущественная раса драконов напала на них? И что такое Артис? Что именно произошло? Если бы эти драконы налетели, я боюсь, что сегодня этот город был бы стерт с лица земли. Что такое Артис? Что за глупость сделала верхушка башни родословной? Мы обречены, мы обречены. Нет, у нас все еще есть сэр Элли. Сэр обязательно сможет решить эту проблему. Колдуны были в растерянности. Их тела были ошеломлены драконьим голосом и аурой, и они не могли двигаться. Однако их мысли текли быстро. Они были либо шокированы, либо отчаялись, либо им было больно, либо грустно. Что бы это ни было, в конце концов, все мысли обратились к надежде на Элли. Имея перед собой врага, только сэр Элли мог спасти их. Но враг так ужасен. Сможет ли Элли справиться с этим? Мой отец здесь. Господи отец, я здесь. В стране Грасси красный дракон Артис внезапно открыл глаза и посмотрел на лагерь драконов вдалеке. Он сразу встал и закричал, его глаза были полны радости. Как будто, пока его отец был здесь, он мог покинуть это ужасное место. «Прекрати кричать, здесь есть экран, он не слышит и не видит тебя». В этот момент послышался голос. Артис обернулся. Это был полностью вооруженный Илли. Он был одет в черную мантию волшебника, украшенную звездами. В правой руке он держал магический посох. Навершие посоха представляло собой драгоценный камень, мерцающий серебряным песком. Тело посоха было подобно дереву, которое сжалось бесчисленное количество раз за одно мгновение. Еще там была магическая книга, кольцо, серьги, браслеты и сапоги, которые выглядели необыкновенно. И это было еще не все. Он даже увидел под мантией колдуна ртутную струящуюся броню. Глоток. Артис моргнула, поняв, что каждая часть снаряжения на этом теле была инструментом мага четвертого круга как минимум. Магический посох и магическая книга, если он не ошибся, должны были дойти до пятого круга. Был ли он настолько богат? Скипетр Илая, книга Амира, пояс Бернари, багровое и золотое кольцо, серьги из кровавых перьев. Илай одну за другой осмотрел свое снаряжение. Все это были достижения Илли за последние несколько десятилетий, которые также в определенной степени увеличили его боевую мощь. Подведя итоги, он взглянул на Артиса и взлетел в небо. Пролетев над землями Грасси, он прибыл над городом родословной. В то же время он выпустил небесную ауру и спустился. Чернокнижники на земле сразу же почувствовали, что давление, окутывающее их, рассеялось. «Это сэр Илли. Сэр Илли здесь». Колдуны подняли головы и увидели, что это был Илли. Все они были взволнованы. Все признали боевую мощь Илли. В этот момент Джованни, стоявший напротив него, тоже посмотрел на Илли и уставился на него. Дракон открыл пасть, и палящее пламя бессознательно вырвалось между его зубами. Он сердито сказал, «Я чувствую на тебе ауру Артиса. Вы заточили Артиса». Илли не ответил. Он просто смотрел на дракона, особенно на пламя. Он испытал уникальное чувство, как будто оно могло сжечь все. Казалось, в этом была особая сила законов. «Ответьте мне». Увидев, что Илли не отвечает, Джованни сердито закричал, и вокруг него возникла палящая огненная буря. Увидев огненный шторм, Илай отмахнулся от него и спокойно сказал, «Это я забрал его, но не заключил в тюрьму. Я просто хотел, чтобы он сотрудничал со мной в некоторых экспериментах. Когда эксперимент закончится, я, естественно, отпущу его. Однако, поскольку ты здесь, мне не хватает высокоуровневого объекта эксперимента с драконом для моего эксперимента». Безразличный тон и презрительный тон. В этот момент, услышав эти оскорбительные слова, Джованни пришел в полную ярость. Не только он, но и другие драконы позади него тоже выражали гнев. Если бы Джованни не было впереди, эти драконы могли выскочить и убить Илли в следующую секунду. «Давай, позволь мне испытать боевую мощь полушага дракона пятого круга. Скажи своим соклановцам оставаться здесь и не двигаться. В противном случае они будут нести последствия». Илай улетел в небо и не забыл напомнить ему. Губы Джованни дернулись. Он хотел немедленно убить Илли, но все же сказал Сайсу позади него. «Подожди». Хотя человек перед ним был высокомерным, контакт только что заставил его необъяснимым образом ощутить страх. Человек перед ним может оказаться не таким простым, как он думал. После этого Джованни взмыл в небо. Пламя вокруг него полыхало красным потоком. Человек и дракон пришли на более высокое место. Илли протянул руку, сигнализируя дракону действовать. В то же время он активировал все защитные методы своего тела. Затем он взял книгу волшебников в одну руку и посох в другую, глядя на дракона. Он был как учитель, проверяющий своих учеников перед экзаменом, расслабленный и беззаботный. Рот Джованни дернулся. Однако в следующую секунду бесчисленное количество языков пламени упало с его тела и непрерывно менялось. В конце концов, он превратился в голову дракона. Он открыл свою раскаленную драконью пасть и взревел, летя к Илли. Языки пламени пронеслись по небу, а в окружающем пространстве появились трещины, издававшие пронзительные крики. Колдуны на земле тоже закрыли глаза. Они чувствовали, как окружающая температура поднимается с видимой скоростью. В озере появились пузыри, и вода испарилась. Многие растения стремительно увядали и превращались в засохшие трупы. Это была просто огненная атака, но ее сила была намного сильнее, чем у обычного пика сияющего солнца. Это был полушаговый пятикольцо. Как ты собираешься с этим справиться? Джованни серьезно посмотрел на Илли. Эта атака выглядела обычной, но это было как минимум 70% его силы. Его сила была ужасающей. Если бы чернокнижник перед ним действительно был пиковым чернокнижником сияющего солнца, то он бы точно умер. В следующую секунду в небе сгустилась подобная океану тень, превратившись в огромную теневую руку, схватившуюся за голову дракона. Пламя было обжигающе горячим, но тени были еще сильнее. Под бдительным взглядом толпы огромная пылающая голова дракона была схвачена тенью и полетела к Элли. Легкий. По сравнению с обычным пламенем, пламя не только горячее, но и, похоже, обладает некоторыми другими свойствами. Такое ощущение, что они могут сжечь что угодно. Элли опустил голову, чтобы понаблюдать за пламенем. Пламя продолжало сжигать тень, и в тени с огромной скоростью появлялись дыры. Это был первый раз, когда Элли столкнулся с таким мощным пламенем. Вернее, перед ним было не просто пламя, а даже чувство закона. К счастью, количество и качество теней были достаточно высоки, чтобы едва подавить пламя, но они не могли его потушить. Вечный огонь, значит, это сила существа пятого круга с полушагом. Кажется, именно поэтому они еще сильнее. По мере того, как Элли постигал пламя, его понимание полушага пятого круга углублялось. В этот момент Джованни, находившийся неподалеку, в изумлении наблюдал за этой сценой. Пойманный, его огненная атака попала в его ладонь. Это было слишком нелепо. «Кто ты на самом деле? Ты определенно не можешь быть сияющим солнцем!» — крикнул Джованни Элли. «Я Элли!» Видя, что он ничего не может понять из пламени, он снова посмотрел на короля драконов и помахал книгой в руке. «Продолжать! Используйте и другие методы! Ваше пламя действительно интересно!» Его тон был таким, как будто он лечил экспериментальный инструмент. Рот Джованни дернулся, но гнев в его сердце взорвался, как вулкан. «Я собираюсь убить тебя». Бушующий огонь сделал пламя вокруг его тела еще более бурным, а также позволил Элаю увидеть больше методов. Вскоре он стал еще яснее понимать разницу между полушаговым пятым кругом и четвертым кругом. Во-первых, на данном этапе необходимо получить предварительное понимание закона. Например, у Джованни был закон огня. Особенность его заключалась в том, что его огонь мог сжечь все. Можно было сжечь не только тени, но и стихии, небесные тела и даже духовную энергию. Его сила также была во много раз сильнее обычного пламени. Это было не просто повышение температуры и силы. Во-вторых, закон огня как будто подпитывал тело дракона, позволяя ему приспосабливаться к правилам. По крайней мере, тело этого дракона было во много раз прочнее тела его сына. «Я понимаю». Элли заблокировал еще одну атаку и записал данные в книгу. Затем он закрыл книгу и посмотрел на Джованни. Пламя на его теле сильно потускнело. Он тяжело дышал, но пламя не прекращалось вовсе. Однако они были намного слабее, чем раньше. «Кажется, что твоя сила только в этом. Если это все, то можешь остаться здесь сегодня», — сказал Элли. Рев. С низким рычанием Джованни с сомнением посмотрел на Элли. Ему казалось, что сегодня он, должно быть, видел привидение. Элли был просто сияющим солнцем, но он легко подавил его. Это было просто смешно. Наконец-то он понял, почему Артис попал в плен. Он был слишком силен. Пока он спал, могущественный чернокнижник неосознанно появился в северной части западных регионов. Однако, хотите поймать его? Ты бредишь. Ты очень сильный, но ты лишь немного сильнее меня. Если я захочу покинуть это место, вы не сможете меня остановить. Джованни посмотрел на Элли и осторожно сказал. Действительно. Элли кивнул в знак согласия, а затем сменил тему. Захват пленных и убийство – действительно два разных уровня сложности. Если бы я полагался на себя, могло бы произойти несколько несчастных случаев. Однако жаль, что вы решили сражаться здесь. Это мое главное поле битвы. Джованни. Что он имел в виду? Он не понял. В следующую секунду он увидел, как Элли машет посохом в его руке. Гигантская гуманоидная статуя на вершине внезапно вспыхнула ослепительным светом. Золотой свет взмыл в небо и полетел к Элли. Бесчисленное количество золотых огней обернулось вокруг тела Элли, словно слой золотой марли, излучающий свет. Он был как бог. Чернокнижники на земле тоже подняли головы, чтобы посмотреть на небо, их лица были полны шока. Для большинства чернокнижников поле боя находилось слишком высоко над землей. В сочетании со стихийным дымом и огнем они вообще не могли видеть сцену. Однако в этот момент все могли видеть только огромную тень в небе. В одной руке он держал колдовскую книгу, а в другой посох. Света светил тысячи областей, а также огромного красного дракона длиной в тысячи миль. В следующую секунду все слышали только слово «тюлень». Внезапно в небе появилась огромная теневая рука. Он тоже был 3000 метров в длину, и тут его схватил дракон. Рев. С пронзительным криком гигантский дракон был захвачен теневой рукой, словно маленький дождевой червяк. Затем он взорвался. Слои светлых пятен вспыхнули и обернулись вокруг Джованни. Пламя погасло по крупицам, и его сила была мгновенно запечатана. Его конечности не могли двигаться, и он был подобен ягненку, ожидающему заклания. «У меня есть материал», глядя на запечатанного дракона, Илай улыбнулся. Техника астрального запечатывания. Одним из первых достижений Илая в зеленом поле была мощная техника запечатывания, уникальная для астральных духов. С тех пор, как Илай узнал об этом, он также впервые использовал его в бою. Теперь, казалось, что эффект был неплох. Взмахом руки гигантская теневая рука привела дракона Джованни к месту недалеко от него. «Думаю, нам нужно поговорить». Элли посмотрел на дракона и улыбнулся. «Рев». Послышался рев. Хотя сила Джованни была запечатана, он все еще не спал. Он нащупал вокруг себя и посмотрел на человека перед собой. Он был взволнован и беспомощен. Он не знал, как это могло случиться. Этого не должно быть. Ему явно не хватило даже полшага к пятому кругу. Как он мог сделать такое? О чем ты хочешь поговорить? Джованни посмотрел на Элли и немного понизил тон. Ты мне не интересен, но мне нужна помощь с экспериментом. Если вы и ваши люди поможете мне завершить этот эксперимент, я отпущу вас и вашего сына, сказал Элли. Чувствуя утешение от того, что не может вырваться на свободу, Джованни повернул голову. И это было единственное, что он мог сделать. Он задумался на мгновение, а затем тихо сказал: «Мне нужно увидеть Артиса». «Хороший», Элли кивнул и пожал плечами. «Однако тебе лучше сказать своим соклановцам, чтобы они успокоились. Ты ведь не хочешь, чтобы я их убил?» Джованни кивнул. Когда он был связан, драконы в небе запаниковали и были готовы броситься спасать его. «Сайс, скажи всем драконам, чтобы они ждали там, где они находятся. Не делай ничего другого». Джованни опустил голову и посмотрел в землю. Громкий голос путешествовал по космосу. «Очень хорошо, поехали». В следующую секунду Элли полетел к земле Грасси, и дракон был вынужден двигаться вместе с ним. Они вдвоем быстро упали в долину. «Нам не разрешено делать что-либо еще». Услышав голос короля драконов, Сайс все еще летел в том же месте в оцепенении, подавляя свое первоначальное намерение сделать ход. В этот момент большое количество драконов позади него было напугано, и элементы на их телах активировались, как если бы они были активированы. Увидев эту сцену, Сайсу ничего не оставалось, как закричать: «Все драконы, оставайтесь на месте и ждите вестей от господа». Услышав его слова, все успокоились, но их лица по-прежнему были полны недоверия. Как это возможно? Король драконов был побежден так легко. Небеса, когда такие могущественные люди появились в северной части западных регионов, невозможный, абсолютно невозможно. У драконов были свои мысли, но все они проявили недоверие к провалу короля драконов Джованни, вернее, замешательство по поводу Элли. Этого не должно быть. Наш господин победил. Мы спасены, мы спасены. Боже мой, что это был за свет только что? Я думал, что увидел Бога. Все чернокнижники в Блаодлине Циты были ошеломлены. Хотя они твердо верили в силу лорда Элли, они не ожидали, что лорд Элли будет таким могущественным. Тысячеметровый дракон был побежден так легко. Это заставляло их чувствовать себя так, как будто они только что пережили бедствие. Он был спасен. Колдуны башни родословной были не единственными в городе. Было много и других сил. Сторонники святой башни в изумлении наблюдали, как Элли уводит гигантского дракона, в то время как другие гигантские драконы остаются на месте. «Ему нужна наша поддержка», — сказал человек, ответственный за службу поддержки, с дергающимся ртом. «Они пришли сюда с уверенностью, что существует высокая вероятность смерти, но битва закончилась, даже не начавшись. Они еще ничего не сделали, но все должно закончиться». Колдун вздохнул. «Короля драконов увезли для переговоров. Война, несомненно, закончилась, хотя еще и не началась». В то же время он был полностью убежден Элли. По сравнению с тем, что они себе представляли, Элли оказался намного сильнее. «Все кончено». В то же время человек, отвечающий за семью сирен неподалеку, также вздохнул с облегчением. Хотя события приняли неожиданный оборот, Их поддержка на этот раз была абсолютно правильной. Неважно, помогли они или нет, но они уже заявили о своих намерениях. Он верил, что после войны Блаодли Нитавер обязательно выразит свою благодарность. К счастью, мой лорд не сделал такой же выбор, как сумеречная ящерица. Я предполагаю, что сумеречную ящерицу в будущем выкинут из списка сотрудничества. Он не мог не чувствовать себя счастливым, и в то же время он чувствовал симпатию к соседней силе. Они надеялись, что выражение лица главы их семьи станет лучше, когда они услышат эту новость. Земля Грасси. Отец здесь. Судя по времени, битва должна скоро закончиться. Наконец-то я иду домой. Артист стоял на земле и радостно тыкал в землю руками, заставляя почву выгибаться вперед. По его мнению, приезд отца не был неожиданностью. А ты, бедный Эйла, ты вот-вот потеряешь свою жизнь, а король красных драконов Артис вернет себе свободу. Артис громко рассмеялся, что заставило Николу, Дилана и даже Хилла посмотреть на него. Почувствовав эти взгляды, Артис гордо поднял голову. Прожив здесь 50 лет, он ближе познакомился с этими людьми и существами. Ша-ша! Внезапно послышался шорох. Артис резко повернул голову и посмотрел на небо. Что-то вошло. Артис хотел закричать, но понял, что или это, похоже, не нравится. Я ухожу, а это отец вошел. Чего я боюсь, отец? Артис ударил себя и закричал в небо. Прекрати кричать. Разве ты не знаешь, что будет очень шумно? Раздался знакомый голос Эли. Артис моргнул, внезапно у него появилось плохое предчувствие. В следующую секунду, когда Эли медленно растворил внешнее заклинание, а Артис увидел позади себя огромного дракона, который не мог двигаться, как клёцка, улыбка Артиса мгновенно застыла. Все кончено, все кончено. Этот человек действительно был демоном. Его отца действительно взяли в плен. Это было невозможно. Как же так? Мне конец. Что мне делать? Черт, даже его отец потерпел неудачу. Может быть, он тоже стал подопытным? Нет, это неправильно. Означает ли это, что я могу сократить свою рабочую нагрузку наполовину? Сердце Артиса постепенно наполнялось сыновней почтительностью, но, глядя на внешность его отца, не оставалось сомнений, что его отец был побежден Эли и даже взят в плен. Он знал, что Эли силен, но не ожидал, что он будет таким сильным. Конечно, его больше заботило, как ему заговорить первым, поэтому он сдуру сказал: «Отец, ты тоже попал в плен». Джован не потерял дар речи. «Я вдруг больше не хочу его видеть. Почему бы нам не поговорить в другом месте?» Джован не сказал Эли с мрачным лицом. «Давайте поговорим». Артис хорошо знаком с тем, что произошло. Он занимается этим уже 50 лет. Эли улыбнулся, повернул голову и сказал Артису вдалеке: «Мне очень жаль, что я разрушил твою прекрасную мечту. Нет, нет, я верю, что милорд обязательно победит». Выражение лица Артиса было более уродливым, чем плач, но его слова заставили лицо его незадачливого отца помрачнеть еще больше. «Раз уж мы все здесь, давайте поговорим о моих условиях». Когда они прибыли, Эли повернулся, чтобы посмотреть на дракона Джованни. «Хороший». Джованни смиренно кивнул. Что еще он мог сделать? Переговоры прошли гладко. После получасового обсуждения Джованни лично согласился на условия Эли. Их было двое. Во-первых, он согласился бы сотрудничать со всеми экспериментами, в которых Эли нуждался бы от него. Второй заключался в том, чтобы согласиться на порабощение Илья. После этого раса драконов станет вассалами Эли на 1000 лет. Джованни вздохнул и позволил Эли запечатлеть метку души в его родословной. «Не волнуйся, мне нужна твоя помощь в экспериментах только в последнее время. Кроме того, я не буду искать тебя без причины в ближайшие 1000 лет. В любом случае, всего 1000 лет». Эли утешал, когда клеймил дракона. Джованни не мог не вздохнуть. 1000 лет действительно годилось для дракона, но никто не хотел быть порабощенным. Однако другого выхода не было. Он должен был принять условия или умереть. Если бы только он был один, но он привел с собой большое количество членов своего клана. Если бы они все умерли здесь, он был бы грешником клана драконов. Наоборот, 1000 лет – приемлемый срок. Отец, не волнуйся. На самом деле, эксперимент очень прост. Это просто взятие крови, а затем участие в каких-то странных экспериментах. Сказал Артис. Услышав этот голос, в глазах Джованни вдруг вспыхнуло безымянное пламя, и он впился взглядом в своего незадачливого сына. Увидев выражение глаз отца, Артис опустил голову и больше не осмелился заговорить. Если бы не Эли, он чувствовал, что обязательно почувствует тепло отцовской любви. Хорошо, тогда ты можешь взять своих людей и уйти. Тогда возьмите с собой Николу. Он построит у вас огромный массив телепортации. Эли кивнул и позвал Николу, который был недалеко. Никола тоже прилетел и согласился на задание, данное Илаем. Хорошо, тогда ты можешь помочь мне снять печать, сказал Джованни. Почувствовав освобождение от оков, Джованни почтительно склонил голову перед Эли, но глаза его скользнули по Артису, находившемуся неподалеку. «Сэр Эли, надеюсь, вы не возражаете, если я поболтаю с сыном по-дружески перед тем, как мы расстанемся?» «Как хочешь». Эли улыбнулся и повернулся, чтобы идти к волшебной башне вдалеке. Затем сзади раздался голос Артиса. «Сэр, спасите меня!» «Ах, отец, на меня напали!» «А-а-а, я твой сын!» Жалкие крики задержались в воздухе над землей Грасси, заставив всех здешних существ повернуть головы. Полчаса спустя Артис был парализован на земле, распластавшись на земле и глядя в небо пустыми глазами. Краем глаза Никола спрятался между чешуей Джованни и улетел в небо, исчезнув из его поля зрения в мгновение ока. «Старое дело, у меня хорошие отношения с персоналом лаборатории. Я обязательно заставлю их дать вам лучший эксперимент». Тяжелые веки Артиса моргнули, и из них потекли хрустальные слезы, сияющие неповторимым цветом. На другой стороне, гигантский дракон Джованни вылетел из земли Грасси и прибыл над городом Родословной. Все чернокнижники родословного города изумленно смотрели на дракона, вырвавшегося из-под их контроля. «Милорд, он выпустил этого гигантского дракона, что случилось?» Колдуны оживленно обсуждали, но Джованни не собирался слушать. Он посмотрел на драконов, которые все еще стояли на месте, и закричал: «Все драконы, следуйте за мной и возвращайтесь в зеленые поля». С этими словами он взмахнул крыльями и полетел на север. Драконы тоже были удивлены и счастливы. Они быстро последовали. Что касается войны, то это не имело значения. Они всего лишь хотели покинуть это ужасное место и держаться подальше от этого могущественного чернокнижника. Могучие драконы снова пронеслись по небу, но на этот раз они были не агрессивны, а словно убегали. Так же, как дракон ушел, новости о войне начали распространяться по башне родословной. Что за захват дракона одной рукой? Один человек сражается с сотнями драконов, или уже продвинулся до пятого кольца. Дракон немедленно сдался. Все виды грязных, правдивых и ложных новостей быстро распространялись. По мере распространения становилось все более и более нелепым. Итак, в тот день Эли нашел Лилиану и сказал ему изменить новость на то, что дракон был пиковым драконом сияющего солнца. После тяжелой битвы Эли успешно помирился с драконом. Что касается причины, то она была неизвестна. И Эли хотел, чтобы они продавали новости по высокой цене. Когда Лилиана спросила его, почему, он ответил: «Ребята, вы профессионалы, так что все на самом деле верят в вас. Поскольку вы продаете его по такой высокой цене, я думаю, многие люди поверят в это. Если в это верят те, у кого есть деньги на покупку, то и другие поверят. Что касается тех, кто знал правду, то их было меньшинство, так что это не имело большого значения. Более того, этот гигантский дракон был гигантским драконом на пике сияющего солнца, но он принадлежал к расе огромных драконов». «Хорошо». Выражение лица Лилианы было странным. Это имело смысл. Таким образом, по крайней мере, большое количество людей будет сбито с толку и поверит в эту версию. Но поверит ли кто-нибудь в это на самом деле? Лилиана задумалась. «Дракон на пике сияющей славы, я сожалею об этом. У патриарха сумеречного клана гигантских ящериц-чернокнижников, Цигумарка, было болезненное выражение лица. Неправильная оценка заставила его принять неправильное решение, а это неправильное решение по крайней мере заставит их заплатить высокую цену». В этот момент дверь открылась, и вошел чернокнижник. Он сказал Цигумарку: «Милорд, башня родословная опубликовала сегодня новый список. Они сказали, что хотят укрепить свою связь с восточной частью западного региона. Святая башня и семья Сирен тоже включены, но мы, похоже, исключены». Услышав это, выражение лица Кигамарка стало еще более неприглядным. Как раз когда он собирался что-то сказать, вбежал другой чернокнижник и сказал: «Сэр, случилось что-то плохое. Башня родословная оборвала все контакты с нами, и многие силы также оборвали все контакты с нами». Выражение лица Цигумарка мгновенно застыло. Через несколько секунд он бесстрастно откинулся на спинку стула с высокой спинкой. Его глаза были пусты. Он сожалел об этом, но было слишком поздно. Город рассвета. Нира посмотрел на новости перед собой и не мог не нахмуриться. Выражение его лица тоже было уродливым. Большой дракон только на пике лучистого солнца, он стиснул зубы и посмотрел на тумана недалеко. Эта информация достоверна, сэр, это новости из обители очарования. 100 000 магических кристаллов, это не должно быть подделкой. Более того, судя по известиям разведчиков в тот день, кажется, что дракон был пойман очень легко. Следует подтвердить, что это был всего лишь дракон на пике сияющего солнца, а не полушаговый дракон пятого круга. Туман глубоко вздохнул и сказал: «Черт возьми, мусорная раса драконов, неужели они скатились до такого состояния? Что-то в этом не так». Нерон ругался и болтал без остановки. Глядя на выражение лица Нерона, Туман не мог не опустить голову. Проклиная больше 10 минут, Нерон снова посмотрел на Тумана. Его сердитое выражение лица постепенно сменилось мрачным, когда он прошептал: «Неосознанно этот парень, Эли, стал серьезным препятствием для нашего плана. Туман, я думаю, пора избавиться от этого парня. Вы с Лусом пойдете и избавитесь от него вместе. Даже если в худшем случае он действительно полушаговый колдун пятого круга, в лучшем случае он всего лишь новичок. Вам двоим, что на полшага пятого круга, достаточно». Услышав слова Нерона, Туман был ошеломлен, но в его глазах мелькнул намек на жажду крови. Он улыбнулся и сказал: «Хорошо, сэр, я пойду сейчас, я не могу больше ждать». Туман уже собирался уходить, когда его остановил Нерон. Нерон поджал губы и сказал: «Не двигайся пока, подождите, пока этот инцидент не закончится первым». «Хорошо». Нерон счастливо улыбнулся и наклонился, как будто шутил: «Я буду подчиняться вашим приказам, суверенный король сердца демона». 3 месяца спустя, воздействие вторжения зеленого полевого гигантского дракона постепенно рассеялось. Хотя это и вызвало довольно сильное воздействие, это произошло только в непосредственной близости от башни родословной. Более того, она не нанесла слишком большого ущерба, поэтому о ней быстро забыли. Земля Грасси. Джованни и Артис отдыхали в углу долины. Один был высокий, а другой низкий, как две маленькие горы. Недалеко от них двоих был Эли, наблюдавший за двумя драконами. Глядя на двух драконов, Илай пробормотал про себя: «С тех пор, как к эксперименту присоединился полушаговый Джованни с 5 кольцами, скорость эксперимента быстро увеличивалась. Возможно, я смогу найти ключевой момент менее чем за 5 лет. За это время я также глубоко изучил Джованни и получил более глубокое понимание силы полушага с 5 кольцами. Это не так страшно, как я думал. Честно говоря, приезд Джованни был действительно своевременным дождем. Это позволило Илаю выполнить все гладко и получить более глубокую оценку сердца бездны. Он чувствовал, что теперь у него может быть великая битва с сердцем бездны, и даже был высокий шанс на победу. Конечно, это была просто шутка. Даже если он действительно хотел сражаться, ему пришлось подождать, пока не будет разработано небесно-родовое тело. Покачав головой, Эли уже собирался уйти, когда краем глаза внезапно появилась другая фигура. Увидев фигуру, Эли улыбнулся и повернулся, чтобы посмотреть. «Вивика, что привело тебя сюда?» Недалеко от него подошла Вивика, одетая в белоснежную мантию колдуна. По сравнению с прошлым, теперь она казалась еще умнее. «У нас недостаточно экспериментального оборудования. Я возьму живые материалы», сказала Вивика. «Ладно», Эли улыбнулся. Он не выставлял на показ существование Джованни, поэтому Вивика часто приходила за материалами. Конечно, здесь ему тоже было удобно экспериментировать с драконом. В конце концов, земля Грасси была его основным местом проведения экспериментов. «Давай, но они, кажется, спят. Лучше разбуди их сначала. Или, отойди в сторону и дай Вивике немного места». «Да, не нужно. Я уже проснулся». Внезапно раздался еще более энергичный голос. Он обернулся и увидел, что Джованни, лежавший на земле, открыл глаза. Его глаза были красными. Однако, если бы кто-то это увидел, он бы точно был в шоке. В этот момент дракон умело протянул руку перед Вивикой. Даже чешуя слегка развернулась, обнажив нежную кожу и видимые кровеносные сосуды внутри. Это был король драконов. Кто осмелится поверить ему? Вивика к этому не привыкла. Она достала инструменты и начала брать кровь. Во время этого процесса Джованни не обращал на них внимания. Он посмотрел на Эли и спросил: «Элай, я участвую в твоих экспериментах последние 3 месяца. Я понял, что ты изучаешь не только родословную, но и знания, оставленные волшебниками. Что ты пытаешься сделать?» «Эксперимент». Эли посмотрел на дракона и ответил. Джованни моргнул, услышав небрежные слова Илли. Затем, словно придумав что-то смешное, сказал: «Только не говори мне, что ты пытаешься улучшить систему чернокнижников с помощью магов». Едва Илла улыбнулся. Его целью было слияние, а не улучшение, что было гораздо сложнее и пагубнее. «Ха-ха-ха, это будет непросто. Однако, если вам это удастся, вы даже сможете привлечь волю всего мира». Джованни усмехнулся, но его тон был немного дразнящим. «Мировая воля?» Элли тоже был немного ошеломлен, когда услышал это слово. «Воля мира», как следует из его названия, была волей мира. Это был продукт, превосходивший мир, но полагавшийся на мир. Только после того, как мир долго рождался, он медленно возникал. Можно сказать, что он представляет собой сам мир. Мировая воля обычно не реагировала бы. Вообще говоря, он будет реагировать только тогда, когда мир столкнется с серьезной опасностью и вторгнутся другие миры. Однако также ходил слух, что мир также появится, когда произойдут серьезные изменения в основной системе рас в мире. Хотя Илли никогда раньше с ним не сталкивался, почти все знаменитости в мире магов, несомненно, сталкивались с ним. Говорили даже, что те, у кого седьмой круг и выше, имели к этому какое-то отношение. Может быть, Элли покачал головой. Он так не думал. Этого не должно быть. Однако это возбудило его любопытство. Он посмотрел на Джованни и спросил: «Ты так долго жил, значит, должен был столкнуться с волей мира, верно?» Джованни обернулся и собирался заговорить. Шипение. «Извините, мне нужно взвеситься». Он опустил голову и увидел, что Вивика ощипывает его чешую. «Я в порядке». Губы Джованни дернулись, затем он посмотрел на Элли и продолжил. «Я родился около 500 лет назад по новому календарю. Я видел это несколько раз в мире магов, но потом пришло великое бедствие». Джованни пожал плечами, как бы говоря: «Смотрите, вы, колдуны, такие хромые». Элли согласно кивнул. Он согласился. Увидев, что Элли кивнул, он тоже на мгновение был ошеломлен. Он, казалось, был немного удивлен, но все же сказал: «Однако я мог не заметить этого. 1000 лет назад я однажды проснулся. Согласно моему народу, мировая воля спускалась, но это было в северной части мира чернокнижника. Казалось, что это очень холодное место, очень холодное место». Элли посмотрел на дракона. То, что он сказал, напомнило ему о башне Лича, теме, которая теперь была запрещена на центральном континенте. Было ли это связано с ними? Может быть. Однако это не имело к нему никакого отношения. Элли покачал головой и перестал думать. В это время Вивика тоже закончила собирать материалы и встала. «Постарайся, если тебе что-нибудь понадобится, скажи Алиде или мне», — подбодрил Элли. «Хорошо, я не подведу брата Элли». Вивика встала и кивнула.